Третье собеседование. Авва Пафнутия. О трех отречениях от мира. Глава первая. В лике святых, сиявших как чистейшие звезды в ночи мира, наподобие великого светила, блистал светлостью знания святой Пафнутий. Он был пресвитером в нашем собрании, которое находилось в Скитской пустыне. Пребывая здесь, он до последних лет не менял той кельи, в которой поселился вначале, хотя она отстояла от церкви тысяч на пять шагов. Обремененный годами, он не тяготился тем, что одолевал такое расстояние, приходя к церкви каждый субботний и воскресный день, и, не желая возвращаться оттуда праздным, возлагал на свою перевязь сосуд воды, которой надлежало пользоваться всю неделю, и приносил келье. Он, даже перешагнув за 90 лет, не позволял более молодым братьям делать это для себя. В юности своей он с таким усердием предался правилам общежития, что за короткое время стяжал сокровища послушания и обогатился познанием всех добродетелей. Когда же через умерщвление своих желаний под наукою смирения и покорности он погасил в себе страсти и преуспел во всяких добродетелях, какие требуются и уставам монашеским, и учениям древнейших отцов, то, воспламенившись желанием высшего совершенства, поспешил проникнуть в сокровеннейшие места пустыни, чтобы здесь без всякого развлечения общением с людьми беспрепятственнее прилепиться к Господу, с которым он желал пребывать нераздельно, находясь среди множества братьев. Здесь опять по рвению и любви к непрестанному божественному созерцанию он с такой заботливостью избегал взора других, что превзошел в этом всех отшельников. Для того уходил в дальние пустынные и неприступные места и укрывался в них долгое время, так что сами отшельники очень редко видали его. И нельзя было не верить, что он каждодневно наслаждается там обществом ангелов. Глава вторая. О речи этого старца и нашем ответе. Желая воспользоваться его наставлениями, а также смущаемые различными помыслами, уже под вечер мы пришли в его келью. После непродолжительного молчания он начал превозносить наше дело, то есть что, оставив отечество из любви к Богу, посетив столько областей, терпеливо сносим бедность и скуку пустыни, и с таким рвением стремимся подражать их строгому образу жизни, который едва сносят и те, кто родились и выросли в нужде и скудости. На это мы отвечали, что мы заботливо искали его ради наставления и учения, затем, чтобы сколько-нибудь настроить дух свой его правилами и совершенствами, бесчисленные доказательства которых уже видели и знаем, а не затем, чтобы принимать похвалу за добро, которого, однако, в нас нет, и меньше всего за тем, чтобы по поводу его бесед предаваться высокомерию и возношению ума, которое и без того по внушению врага часто беспокоит нас в наших кельях. Почему желали бы услышать то, что сокрушало бы нас и смиряло, а не то, что может вести к самообольщению и гордости? Глава третья. Предложение Аввы Пафнутия о трех видах призвания и о трех отречениях. Тогда блаженный Пафнутий начал говорить: «Есть три способа призвания, также признаем необходимыми и три отречения для монаха, каким бы образом он ни был призван. Но прежде следует знать, для чего сказал я о трех видах призвания. Это для того, чтобы мы, увидев, что пробуждены к богоугождению, тем призванием, которое занимает первое место, старались соответственно высоте его учредить и весь образ своей жизни. Ибо нет никакой пользы от высокого начала, когда этому началу не будет соответствовать и конец. Увидев же, что изъяты из оков мира последним видом призвания, тем с большим рвением устремились достигнуть совершеннейшего конца, чем менее совершенным кажется начало нашего обращения к благочестию. Надлежит также знать и необходимость троякого отречения, ибо нельзя достигнуть совершенства, если мы или совсем не знаем о нем, или, зная, не стараемся совершить его самим делом. Глава 4. Объяснение трех способов призвания. будем теперь подробнее раскрывать эти три способа призвания. Первый из них бывает непосредственно от Бога, второе — через человека, а третий — от нужды. Призвание бывает от Бога, когда некое вдохновение, наполняя наше сердце, нередко даже во время сна, возбуждает нас искать вечной жизни и спасения, и посредством спасительного сокрушения сердца невольно влечет обратиться к Богу и прилепиться к Его заповедям. Так Авраам, как читаем в Священном Писании, голосом Господним был вызван из места рождения своего, из приятного круга родных и из дома отеческого, потому что сам Господь сказал ему: «Пойди от земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Бытие, глава 12, стих 1. Этим же способом, как известно нам, призваны блаженный Антоний, который первое возбуждение к обращению воспринял от самого Божества. Ибо, войдя в церковь и слыша здесь в Евангелии проповедь Господа: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником» от Луки 14:26. Еще: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною» от Матфея 19:21. В величайшем сокрушении сердца принял это наставление, так будто оно относилось собственно к нему, и, тотчас оставив все, последовал Христу без посредства убеждения и учения человеческого. Второго рода призвание, как мы сказали, бывает через человека, когда мы воспламеняемся желанием спасения примерами или увещеваниями святых. Так призванными по благодати Господа признаем себя мы, которые предали себя таким занятиям и такому роду жизни, будучи поощрены к тому увещеваниями и добродетелями упомянутого мужа, то есть святого Антония. Таким же способом, как читаем и в Священном Писании, сыны Израиля были освобождены Моисеем от рабства египетского. Исход, глава 14. Наконец, третьего рода призвание есть то, которое бывает по необходимости. Когда мы, будучи привязаны к богатству и удовольствиям мира сего, подвергаемся неожиданным бедствиям, которые или угрожают опасностью жизни, или поражают потерей и лишением благ, или сокрушают смертью друзей, тогда как бы невольно вынуждены обратиться к Богу, которого знать и искать не хотели во время счастья. Примеры такого призвания часто встречаем в Священном Писании. Так, когда сынов Израиля за грехи их Господь предавал в руки врагов, то по причине вражьего тиранства и жестокости они снова обращались к Нему и взывали. И Господь воздвигнул им, говорится, спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша. Книга Судей, глава 3, стих 15. И еще несколько прежде: «Возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого». Судей 3:9. О таковых говорится и в Псалме: «Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их». Псалом 77. И опять: «Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их». Псалом 106.